Глава 44. Когда на набережной затихли последние отголоски скандала, а прокаженный занял свое привычное место, Альмандин с любопытством спросил. «Слушай, а если бы на месте этого болвана Марандила был ты? Я не спрашиваю, сумел ли бы ты взять барона?» Такой вопрос оскорбителен, но мне интересно. «Сколько человек бы тебе понадобилось?» Против ихних 32. Джакузи с полминуты что-то прикидывал, озирая набережные, а потом вынес свой вердикт. Трое. Причем совершенно необязательные суперфехтовальщики или мастера рукопашного боя. Надо только, чтобы они умели хотя бы по минимуму работать с метательной шелковой сетью. Видите, все три здешних канала впадают в озеро под низенькими мостами. Их просвет явно меньше 10 футов. Ставлю на каждый по человеку. То, что объект захвата гондольер, вполне очевидно, но в любом случае у нас была бы система сигнализации. Когда он проплывает под мостиком, оперативник роняет сверху сеть, дальше прыжок вниз, прямо в гондолу, и укол иглою, смазанной соком манцениллы. Вы были абсолютно правы, шеф. Это его затея, совершеннейшая авантюра. Расчет на дурака. Отвлекающий маневр с прокаженным был очень неплох, но это не меняет сути дела. Ни один профессионал не стал бы так совать голову в петлю. Он действительно всего лишь любитель, хотя и блестящий, и удачливый. Ему повезет раз, повезет другой, но на третий он так и свернет себе шею. «Глянь-ка», — прервал его Альмандин, указывая взглядом на противоположный конец площади. «Наш несравненный Вадари уже берет бедного Марандила своею грубой пятерней за всякие нежные места. Ну, этот точно своего не упустит. Кстати, вербовать капитана ты пойдешь сам или пошлешь кого-нибудь из своих людей?» Кафе было точно таким же, как то, где сидели руководители ДСД. Те же плетеные стулья, тот же полосатый тент, только вот обстановка за столиком была куда как менее праздничной. Гондорский резидент, тот просто пребывал в прострации. Не отрывая глаз от лежащего на скатерти жетона, Каранир, сержант тайной стражи Его Величества Элисара Эльфинита, он лишь тупо кивал вслед фразам, которые ронял в Аддаре. «Так вот, барон сегодня просто проверял. Обознались вы тогда в морском коньке или ловите именно его? Теперь картина ясна, и он передает вам этот жетон, а на словах вот что. Дословно. Я вас не трогал, но если хотите войны, получайте войну. И раз вам мало 7 покойников, я открою охоту на ваших людей по всему Умбару. Вы еще увидите, что это такое. Мастер-одиночка против аравы отожравшихся бездельников. Впрочем, это все ваши с ним разборки. Они меня не колышат. А у нас с вами есть свое дельце». «Какое еще дельце?» Марандилу, похоже, было уже все равно. Даже его гориллы, торчавшие для подстраховки за дальним столиком, видели, что с боссом неладно. «Очень простое. Если Тангор на связь со мной просто не вышел, это полбеды. А вот если вышел, но вы все лопухнулись и не просекли фишку насчет гондольера, это уже совсем другой компот. Не знаю, как голову, но офицерские шнуры-то за такой прокол точно снимут. Мне сейчас надо писать отчет по встрече. Тангорного письмо пришло в полицию с обычной почтой и зарегистрировано канцелярией. А ну, кончай дурака валять, я тебе сейчас посигналю, гориллам. Я ведь тут тоже не один. Думаешь, убрал меня и с концами? Вот так, сел спокойно. Что у вас на севере за привычка отнимать силой то, что тебе предлагают купить? Мне ведь для моего отчета абсолютно похрену, кто там правил гондолой. Ну, чего молчишь?» «Не понял». «Ты, парень, чего-то с горя совсем поглупел. Все просто, как апельсин. 5 дунганов, и никакого гондольера не было. То есть был, конечно, но не Тангорн. Стоит твой капитанский жетон 5 дунганов, как ты полагаешь?» Когда инспектор добрался до своей неуютной холостяцкой квартиры, он уже успел обмозговать предложение Тангорна. Конечно же, барон пошел на сегодняшний отчаянный риск вовсе не за тем, чтобы отправить на тот свет 3 гондорских оперативников и официально объявить Марандилу «иду на вы». Настоящей целью его, как ни странно, было просто встретиться с Вадари, чтобы подрядить того для некоей деликатной работы. Работа предвиделась не особо сложная, срок, правда, маловат, неделя, но зато предельно опасная. Любая оплошность приведет инспектора прямиком в провонявший кровью, горелым мясом и предсмертной рвотой подвал на Приморской 12. В случае же успеха барон готов раскошелиться на 150 дунганов. Жалование комиссара полиции за 12 лет без порочной службы. Вадари прикинул цену риска и счел дело стоящим. Он никогда не был трусом и, раз, взявшись за работу, всегда доводил ее до конца. «Судя по вашему виду, дорогой Джакузи, вас можно поздравить с победой». «Это было даже легче, чем я ожидал. Он сломался моментально. Если мы доведем до сведения Мина Стирицкого центра историю об улизнувшем гондольере, то выяснится, что вы дважды держали Тангорна в руках и дважды упускали. Ни один контрразведчик не поверит в такие совпадения. Вы работаете с бароном на пару и при этом, прикрывая сообщника, хладнокровно убили 7 подчиненных. Вот как все это будет выглядеть на следствии. Вас отправят в подвал, выбьют признание о работе на Эмин Арнин, а затем ликвидируют». Эта логическая цепочка показалась ему безупречной, и он подписал агентурные обязательства. Так что пускай Макариони форсирует работы в Барангаре. Гондорская резидентура ослепла и оглохла. А знаете, что он потребовал в качестве платы? Оказывается, сейчас у них в Умбаре, помимо мрандиловых людей, работает спецкоманда, подчиненная непосредственно центру. Так. Барангаром эти ребята, по счастью, не занимаются. Они зачем-то ловят Тангорна, отстранив от этого дела местную резидентуру. Командует ими некий лейтенант по кличке Мангуст, имеющий мандат категории Г. По утверждению Марандила, профессионал высочайшего класса. Весьма интересно. Марандил нарушил прямой его приказ забыть о существовании барона и может быть арестован, едва лишь сообщение об этом дойдет до лейтенанта. Так вот, капитан желает, во избежание, нашими руками ликвидировать этого самого Мангуста и его людей. Я нахожу просьбу вполне резонной. Мы ведь теперь должны оберегать этого мерзавца как зеницу ока, по крайней мере, до начала сирокка. Одним словом, шеф, не миновать вам запрашивать санкцию генерального прокурора. Наш дражайший Альмаран, большой законник, и вечно поднимает несусветную вонь по поводу ликвидации, но здесь он должен пойти нам навстречу. А ты не боишься, что он задаст себе вопрос? Человек, санкционировавший убийство кадрового офицера гондорской разведки, долго ли он после этого проживет и какой смертью он умрет? Альмаран чистоплюй, крючкотвор, но отнюдь не трус. Помните дело Арена, когда он наплевал и на угрозы, и на ходатайство 2 и отправил таки на виселицу 3 главарей Заморра? А в случае с Мангустом все предельно ясно. Нелегал. В Умбар прибыл по подложным документам, сам готовит похищение и убийство. Нет, тут не должно возникнуть проблем. Верно. С этого конца не должно. Настоящая проблема в том, что этих ребят еще надо найти. Найдем! Несколько беспечно отозвался вице-директор по оперативной работе. В этом городе пока еще все-таки мы хозяева. Разыскать Тангор на вопрос 1-2 дней, а на эту наживку поймаем и тех, кто за ним охотится. Ну-ну. Альмандинова «ну-ну» оказалось пророческим. Оперативники ДСД обшарили Умбар, что называется, от киля до клотика, но не обнаружили ни Мангуста, ни Тангорна. Оба лейтенанта как в воду канули. А впрочем, почему как? На 4-й день поисков стало совершенно ясно. Обоих разыскиваемых в городе нет, и, скорее всего, тело барона покоится на дне одного из каналов, а Мангуст уже сошел на берег где-нибудь в Пеларгире, дабы отрапортовать об успешно выполненном задании. Да и хрен бы с ними обоими. Опасность для Марандила миновала, а лезть в эти гондорско-этильенские разборки нет решительно никакого резона. Самое интересное — заключение умбарской секретной службы о том, что Тангорна нет в городе, в точности соответствовало истине. Барон к тому времени давно уже пребывал на борту зафрахтованной им филюги «Летучая рыбка», которая все эти дни пролежала в дрейфе милях в 10 от побережья на траверзе мыса Джуринджой, южнее Умбара, поодаль от основных морских путей. Три контрабандиста, составляющих экипаж Филюги, дядюшка Саракеш с парой своих племянничков, находили подобное времяпровождение странным, однако мнение свое держали при себе, здраво полагая, человек, выложивший полсотни дунганов за трехнедельный фрахт, вправе рассчитывать, чтобы ему не докучали расспросами и советами. Даже если они ненароком влипли в какое-то грандиозное дело типа прошлогоднего налета на золотой транспорт республиканского казначейства, их дунганы стоят такого риска. Впрочем, пассажир мало походил на дюлового, хотя и явился с рекомендацией самого хромого Виттана, коего шутейно и, естественно, за глаза величали князем Хармианским. Прошлой ночью, с 12 на 13, экипажу наконец-то выпал случай продемонстрировать работодателю свои профессиональные навыки. Летучая рыбка под самым носом у быстроходных галер береговой охраны проскользнула в кружево шхер, обрамляющих закатный край Хармианской бухты. В одном неприметном заливчике они приняли, после обычного в таких случаях обмена сигналами, почту для барона, а затем вновь отошли за Джуринджой. Одно письмо было от Вадари. Инспектор сообщал, что задание выполнено. Он установил адреса двух конспиративных квартир, которыми владеет в городе Гондорская резидентура, и собрал полную информацию об их содержателях и о системе охраны. А вот по второй позиции, как, впрочем, и предвидел Тангорн, вышел полный голяк. Все лица, имевшие отношение к истории с кораблями для Арагорна, либо умерли в результате скоропостижных хворей и несчастных случаев, либо напрочь потеряли память, а все документы портовой канцелярии оказались переправленными, без сколько-нибудь заметных почисток, за много лет. Короче, выходило, будто уймы умбарских кораблей вроде как вовсе не существовало в природе. Дальше больше. Так, оба прощупанных на сей предмет сенатора в один голос утверждали, что сами-то они запамятовали подробности того заседания, когда решено было выступить на стороне Гондора в войне кольца. Но все это наверняка можно отыскать в протоколах Сената от 29 февраля. Попытки же напомнить отцам-законодателям, что нынешний год невисокосный, воспринимались ими как глупая шутка. От всей этой истории за милю воняло какой-то зловещей чертовщиной, и Тангорн от души одобрил решение в Аддаре не засвечиваться на интересе к этой корабельной афере, дабы не навлечь на себя очередной несчастный случай. Тем большую цену приобрело второе сообщение. Сведения, собранные за это время Элвис и переправленные через того же Вадари и далее через людей Виттана. Она переговорила со множеством своих приятелей из художественных и деловых кругов. Тема разговоров была вполне невинной и не должна была насторожить тех, кто мог бы пасти ее в эти дни, и по линии ДСД, и по линии Приморской 12. Наиболее важная информация, как водится, совершенно открыто лежала на самом видном месте. Картина же вырисовывалась весьма занятная. Примерно 3 года назад, когда на севере стала разгораться война, среди умбарской молодежи внезапно возникло повальное увлечение эльфами. Для тех, кто попроще, дело ограничилось модой на эльфийскую символику и песнопение, а вот вниманию персон более взыскательных была предложена целая идеология. Идеология эта, по крайней мере в изложении Элвис, выглядела как дичайшая смесь изучений кханских дервишей, ничего не иметь, ничего не желать, ничего не бояться, и мордорских анархистов, переустройство общества на основах абсолютной личной свободы и социального равенства, приправленное букалическими бреднями о всеобщем единении с природой. Можно только диву даваться, как могли клюнуть на такую незатейливую мекину юные умбарские интеллектуалы, но ведь клевали же, черт побери, да еще как клевали. Более того, через небольшое время оказалось, что не разделять подобные взгляды просто неприлично и даже опасно. Лица, имевшие несчастье высказать о них иное мнение, нежели восторг и умиление, стали подвергаться остракизму и откровенной травле. Дети всегда жестоки. А спустя год все кончилось, столь же внезапно, как и началось. От всего движения, а это вне всякого сомнения было организованное движение, осталась лишь художественная школа эльфинаров. Весьма любопытный, надо заметить, вариант примитивизма, да еще с десяток полоумных гуру, вдохновенно проповедующих скорое обращение всего Средиземья в зачарованные леса. Главным их занятием, впрочем, было всячески поносить друг дружку и трахать обкурившихся травкой малолеток из числа своей паствы. Серьезные молодые люди от всех этих игр отошли совершенно и вернулись в лоно своих семей, с коими больше года как пребывали в полном расплеве. Объяснения их не блистали разнообразием, от «лукавый попутал» до «кто в юности не был революционером, лишен сердца, а кто потом не стал консерватором, лишен мозгов». Впрочем, нужны ли какие-то особые объяснения родителям, вновь обретшим возможность лицезреть любимое чадо за семейным столом? Все это можно было бы считать ерундой, не заслуживающей специального внимания. Мало ли, какие поветрия случаются в молодежной среде. Перебесились и ладно, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что вернувшиеся, а среди них были и отпрыски знатнейших родов республики, все как один прониклись необычайным рвением к государственной службе, чего в среде золотой молодежи сроду не наблюдалось. Превращение полубогемного мечтателя или светского шалопая в образцового чиновника вообще смотрится весьма странно. А когда такие случаи начинают исчисляться десятками и сотнями, в этом проглядывает нечто настораживающее. Если же добавить, что за прошедшие 2 года все они сделали фантастическую карьеру, демонстрируя при этом изумительную спайку и взаимовыручку куда там членам Заморра, и изрядно поднялись ввысь по административной лестнице, то картина выходила просто так и пугающая. Не было ни малейших сомнений. По прошествии 7-8 лет именно эти ребята займут ключевые посты во всех умбарских ведомствах. От МИДа до Адмиралтейства, от казначейства до секретной службы, и абсолютно бескровно, не нарушая никаких законов, получат в свои руки все рычаги реальной власти в республике. Самое же фантастическое, никому в Умбаре до этого не было дела, разве только какой-нибудь престарелый маразматик из столоначальников растроганно прошамкает: «Вот ругаем мы нашу молодежь, а она, оказывается, ого, орлы, на благо Отечества!» Тангорн отложил составленный Элвис список из примерно 30 вернувшихся и в глубокой задумчивости наблюдал теперь за чайкой, неотступно следовавшей за кормой летучей рыбки. Она совершенно неподвижно висела в голубой ветренной бездне, напоминая собою галочку на полях. Ту самую галочку, коей надлежит сейчас пометить одно из имен в списке, того, с кем предстоит работать. И дело тут не в трудностях конкретного выбора. Печаль состояла в том, что ребята эти, исходя из того немногого, что ему удалось узнать, были ему по-настоящему симпатичны. Идеалисты-бессребреники, чья честность сравнима только с их же наивностью. К сожалению, втолковать им, что в самом Лориэне, в настоящем, а не в том, что выстроен их юношеским воображением, насколько можно судить, ни свободой, ни бессословным равенством даже не пахнет, и что взрастившая их на свою голову продажная прогнившая псевдодемократия все-таки имеет ряд преимуществ перед теократической диктатурой, не представлялось возможным. Итак, он ищет самых симпатичных и, может быть, самых близких ему по духу людей Умбара. Он ищет их, чтобы убить. Как там говаривал Халадин? Оправдывает ли цель средства, задача в общем виде нерешаемая?